на которой присутствовали все любившие его кембриджцы, гроб с телом Максвелла был перевезен в Гленлейр. Максвелла похоронили рядом с его родителями во дворе, построенной на его пожертвование маленькой церквушки в деревне Партон. Поскольку эта деревушка оказалась в стороне от шумных дорог, и суетливые равнодушные путешественники никогда не заезжали в эти края, могила его не приобрела еще тех признаков, которые венчают все знаменитые могилы, рядом с которыми невозможно мудрое одиночество. В октябре 1931 года в Вестминстерском аббатстве были открыты мемориальные плиты Майклу Фарадею и Джеймсу Клерку Максвеллу. Случилось так, что два юбилея почти совпали: открытие Фарадеем закона электромагнитной индукции и рождение Максвелла. Мемориальные плиты Максвелла и Фарадея были заложены в нефе аббатства за могилами сэра Исаака Ньютона и Вильяма Томпсона, лорда Кельвина. Мастер Тринити сэр Томпсон после торжественного открытия мемориальных плит сказал, что работы Фарадея и Максвелла выстояли наиболее суровое испытание, испытание временем. Каждый год, который проходил со времени их смерти, заставлял нас все более и более ясно понимать важность их вклада в физику. С каждым годом все важнее и важнее становились следствия их трудов, поступившие на службу человечеству. На юбилее Максвелла в 1931 году выступили и дали статьи в юбилейный сборник виднейшие представители новой физики: Томпсон, Резерфорд, Джинс, Эйнштейн, Планк, Бор. Нильс Бор, человек, предложивший миру самую жизнеспособную модель нового атома, сказал на том юбилее: когда приходится слышать, как физики в наши дни толкуют об электронных волнах и о фотонах, может показаться, пожалуй, что мы полностью оставили почву, на которой строили Ньютон и Максвелл. Но мы все, я думаю, согласимся, что такие понятия, как бы плодотворны они ни были, не могут никогда представлять что-либо большее, чем удобное средство выражения следствий квантовой теории, которые не могут быть представлены обычным способом. Не следует забывать, что только классические идеи материальных частиц и электромагнитных волн имеют недвусмысленное поле применения, между тем как понятия фотона и электронных волн его не имеют. И далее. Язык Ньютона и Максвелла останется языком физиков на все времена. На все времена. Бессмертие. Москва, 1965-1972. Основные даты жизни и деятельности Джеймса Клерка Максвелла. 1831, 13 июня, в Эдинбурге, Шотландия, на улице Индии, в доме номер 14, родился Джеймс Клерк Максвелл. Лето. Семья Максвеллов переселяется в Гленлейр, имение в Южной Шотландии. 1841-1847 годы учебы в Эдинбургской академии, учебное заведение типа классической гимназии. 1846-16 апреля профессор Эдинбургского университета Форбс представляет Эдинбургскому королевскому обществу первую научную работу Максвелла о свойствах овалов и о кривых с многими фокусами. 1947 осень Максвелл поступает в Эдинбургский университет. 1850 весна представляет королевскому обществу свой доклад о равновесии упругих тел. Осень поступает в Кембриджский университет, сначала в Питерхаус, затем в Тринити колледж. 1850-1854 ты?